Пробуждение. Часть 1. Лаенелл аккуратно, кисточкой смахивал с находки грязь и пыль. Оная находка представляла собой маленькую статуэтку единорога из черного вулканического стекла. Даже эта вещица могла произвести в научном сообществе небольшой переполох. Маленькая, искусно выточенная. Неизвестный мастер постарался на славу. Глаза, ноги, грива, копыта, хвост – все это было под стать настоящей лошади. Не говоря уже о изгибах, подчеркивающих живот, круп и даже особенности морды. Единственным, что выбивалось из этого сверхреализма, был рог, также не лишенный определенных мелких черт. Даже не будучи археологом, сложно поверить, что такая вещь могла быть создана в XI веке на территории Англии. Но Лаенелл археологом был. Если бы он лично не достал этого единорога из-под земли и не очистил от культурного слоя, ни за что бы не поверил в его средневековое происхождение. Много нынче бродит по свету разных фальсификаторов, старающихся доказать то наличие древних сверхцивилизаций, то факт посещения Земли разными алиенами, то вообще проповедующих какую-то совершенно ненаучную эзотерику. И каждый из них старается состряпать доказательства своей правоты собственноручно. Сколько уже было фальшивых артефактов, и сколько еще будет. Если кто не знает, артефакт, термин, изначально относящийся к археологии, только потом перешедший в сферу фэнтези. Фигурка, выполненная, совершенно явно, современными инструментами, да еще из-за материала, которого в заданном регионе быть практически не могло, отлично вписывалась в ряд поддельных находок. Однако, какой бы ажиотаж ни вызвал черный единорог, он не сравнится тем, что начнется, когда они предъявят миру целый храмовый комплекс, сам по себе являющийся тем еще вызовом для всей исторической науки. Готические мотивы за несколько веков до их появления вперемешку с махровым Египтом времен Птолемеев. Изображение под стать какому-нибудь культу святой смерти или же вуду, но никак не нормальному христианству. Поначалу это вводило бывалого археолога в ступор. Подобная эклектика была бы нормальна в последние 150 лет, когда формировалась массовая культура, но никак не в XI веке, когда народы жили обособленно и знали друг о друге только обрывочные слухи. Однако культурная принадлежность сооружения, которое копает их исследовательская экспедиция, была не самой большой загадкой. Было уже найдено множество артефактов, подобных вот этому единорогу. Настоящих произведений искусства, представленных в виде фигурок, статуэток, статуй, женщины, мужчины, волшебные существа, преимущественно, из европейских мифологий, раскопали уже 2 зала. В одном были выточенные из мрамора скелеты в римских сегментарных доспехах с овальными щитами и пилумами. Стояли они не просто так, а, видимо, изображая какую-то битву. Статуи были разделены на 2 группы, которые разделяла широкая дорожка. Смотря друг на друга, статуи по разные стороны зала изображали 2 враждебные армии, готовившиеся вот-вот вступить в бой. Во втором же зале композиция была не столь воинственной, но не менее гнетущей. Судя по всему, был изображен какой-то похоронный обряд. Женщины, одетые в разные платья, как вполне соответствующие времени и региону, так и более поздние, откуда-то из Ренессанса, стояли, понурив головы, вокруг 3 открытых гробов. В 2 лежали тела мужчин, в 3 же тело только клали. Часть скульптурной композиции, выполненная с тем самым невероятным вниманием к деталям, изображала 2, очевидно, фавнов, кладущих тело в гроб. При этом, все статуи во втором зале были отлиты из металла. И не просто из металла, а из сплава никеля с титаном. Лаенелл упомнил, как после спектрального анализа профессор Стивенсон, научный глава экспедиции, рвал на себе волосы и чуть ли не по потолку бегал. И, хоть никто в тот момент не проявлял своих чувств столь бурно, все, в той или иной мере, были солидарны с профессором. Не было в средние века таких технологий, ни электродуговых печей, ни химической обработки металлов. Даже понятия о науках, сделавших эти вещи возможными, не было. После более тщательного, уже рентгеноспектрального анализа, полностью подтвердившего первоначальные результаты, люди, как ни странно, слегка успокоились. Конечно, прийти в полностью нормальное состояние, когда у тебя на глазах рушится картина мира, почти невозможно. Но былые страсти ушли. Ученые просто продолжили работать, оставив эмоциональные рефлексии на потом. В конце концов, нужно же сначала составить полную картину, и уже потом делать какие-то выводы. А для этого необходимо изучить весь храмовый комплекс. Что там у тебя? Не отрываясь от монитора, осведомился Джон, коллега и хороший приятель Лайнелла, занимающийся сортировкой и описанием находок. «Да вот, единорог из вулканического стекла и обломок мозаики», — ответил археолог, присев на раскладной стул и непроизвольно выдохнув. После 2 часов под палящим солнцем, оказаться в тени, под навесом, было очень приятно. Вот бы еще воды. Тут же, рядом находился холодильник, подключенный к бензиновому генератору. Поднявшись со стула, на который только что сел, Лайнелл взял себе холодную, запотевшую бутылку минералки. Хотелось бы ему, чтобы на месте обычной воды было пиво, холодненькое баварское или чешское. Но, увы, спонсоры экспедиции крайне строго следили за тем, как и куда тратятся их деньги. И употребление алкоголя было одним из вещей, которые они не одобряли. Сильно не одобряли. Но чего нет, того нет. Отхлебнув треть маленькой бутылки и ощутив, как газ дерет ему горло, Лайнелл ощутил кайф, который сложно было с чем-то сравнить. «Давай, фоткай, что сидишь?» Указав на цифровой фотоаппарат, обратился к археологу приятель. Взяв означенный аппарат, лежащий рядом с ноутбуком, Лайнелл принялся фиксировать на цифре свои находки со всех сторон. «Я все, угу, диктуй давай», и Джон принялся с завидной скоростью стучать по клавиатуре, печатая подробное описание 2 находок. Сдав артефакты по всем правилам, археолог решил устроить себе небольшой перерыв. Достал из того же холодильника холодный чай, 2 питательных батончика и стал насыщаться. Где-то на середине 2-го батончика под навес пришел еще один его коллега, Билли, с очередными находками. «Я так думаю, это машина времени, или портал между параллельными реальностями», — мимоходом, фотографируя свои артефакты, произнес он. «Чеваче за хрень ты только что сказал?» — почти хором воскликнули Джон и Лайнелл. «Сами подумайте, парни, это объяснило бы всю эту хрень. Вы что, не читали Пола Андерсона «Патруль времени»? Может, мы нашли одну из баз путешественников во времени? Или это следы несбывшейся линии истории? Да, а еще мы могли найти следы экспериментов инопланетян, рептилоидов с Марса», — сиронизировал Лайнелл, продолжив за коллегу. «А у тебя есть какие-то другие рациональные объяснения? Попомните мои слова, мы еще найдем временную установку, после чего нас всех расстреляют», — Билли развел руками, показывая на гуляющих в отдалении охранников в камуфляже и с винтовками, — трупы скинут в большую яму. «Ты дунул чего-то? Что за бред?» — скривившись, спросил на этот раз Джон. «Сами подумайте, с чего бы корпорация, занимающаяся компьютерами, телефонами и прочей хренью, начала выделять тучу зеленых на археологию? Какая им в том выгода? Ведь не думаете же вы, что этим долбанным корпоратам есть какое-то дело до истории? Нет, они что-то здесь ищут, что-то очень ценное, а нас используют, чтобы прикрыть задницу от бюрократов и политиканов. Никто бы им иначе не разрешил курочить землю почти что в пригороде Лондона. Помяните мои слова, парни, что ж ты здесь делаешь, раз так уверен, что нам всем пиздец?» — спросил у Билли Лайнелл. «Деньги, дружище, деньги правят миром и судьбами людей. Мне очень нужны деньги, вот я здесь и рискую жизнью». Прошла неделя, а слова Билли так и не вышли у Лайнелла из головы. Не сказать, что коллега открыл ему тогда глаза, скорее, озвучил все те догадки и безумные теории, которые бродили в его черепной коробке. Именно из-за этого те слова так врезались ему в память. С тех пор он ни с кем не заводил подобные разговоры, продолжая копать и аккуратно доставать из земли небольшие артефакты. Конечно, Билли нагородил много чуши в своих рассуждениях, но здравые зерна там тоже были. И правда, почему Fruits Corporation, организовавшая, по сути, всю их экспедицию, вообще тратит свои миллионы долларов на археологию? Не затем ли, что рассчитывают поиметь со всего этого мероприятия неизмеримо больше? Если бы не очень странный объект исследования, сам факт существования которого до недавнего времени считался бы невозможным, Лайнеллу не стал бы так много думать об этом. Мало ли какие ситуации в жизни случаются. Но, если сложить их вместе, получается весьма тревожная картина. Отбросив вверх очередной ком земли, археолог услышал в отдалении какой-то шум, громкий шорох. Это заинтересовало его, он вылез из ямы и, отряхнув джинсы, пошел на звук, к основному участку раскопок. Оглядевшись, Лайнелл заметил, что многие его коллеги также бросили свои дела и заинтересованно поглядывают в ту сторону, а некоторые, как и он, отправились туда. Однако привлекло его внимание кое-что другое. Туда вполне организованно потянулись вооруженные охранники во главе с полномочными представителями корпораций. Пройдя дальше, он увидел, что же в действительности вызвало такой шорох. Произошел обвал, после которого образовалась довольно большая дыра в одной из ям. Возле нее уже успело возникнуть столпотворение. Коллеги Лайнелла, совершенно закономерно, хотели исследовать найденную полость. Ну а представители компании не пускали их туда, желая, за каким-то чертом, идти туда первыми. «Господа, господа, прошу вас остаться здесь, неизвестно, что может быть внутри. Мы зайдем, проверим. Если обстановка безопасная, я разрешу вам продолжить ваши изыскания». Подняв руки в защитном жесте, вперед вышла мисс Роджерс, молодая и эффектная женщина, по совместительству, топ-менеджер Fruits Corporation. Глядя на нее, ни у кого не возникало сомнений, как она эту должность получила. «Мисс, не знаю, какая муха укусила вас и ваших коллег. Вы, не специалисты, и легко можете случайно повредить бесценное историческое наследие. Отойдите и не мешайте нам делать свою работу», — подчеркнуто вежливо ответил профессор Стивенсон, однако желваки на его лице явственно проступали. Было видно, что он просто в бешенстве. «Вот именно, делайте свою работу, мистер археолог, а в нашу не лезьте. Ваша работа, мисс, заключается в финансовом аудите и в том, чтобы следить за ходом исследований, но никак не в удовлетворении глупых прихотей профурсетки, дорвавшейся до высоких должностей». Последние слова старый археолог буквально выплюнул. «Да ты пердун старый. Господа и дамы, давайте успокоимся», — вперед вышел, ничем не выделяющийся на фоне прочих, боец охраны, мистер Стивенсон. Дальнейшие разборки Лайнеллу были неинтересны, поэтому он, растолкав коллег, отправился назад, но на полпути вспомнил, что копается в земле с самого утра, а время уже подходит к обеду, и завернул в сторону навеса, под которым стоял холодильник. Достав оттуда два замороженных сэндвича, пепси и пару шоколадных батончиков, археолог запустил микроволновку, куда положил сэндвичи, устроился за столом и принялся утолять голод сладким. Увы, перейти к основному блюду ему было не суждено. Лайнеллу как раз успел проглотить одну шоколадку, когда округу озарила яркая вспышка. Проморгавшись от солнечных зайчиков, он заметил, что погода буквально за одно мгновение переменилась. Вместо синего неба и палящего белого солнца, откуда-то налетели темно-серые, почти черные тучи, в которых, то и дело, виделись ядовито-зеленые всполохи. Не успел археолог удивиться или испугаться, как по округе прошлась невидимая волна, заставившая его упасть вместе с раскладным табуретом. В процессе падения Лайнелла настигло крайне противное, мерзотное ощущение. Не запах и не видение, а что-то куда более глубокое. Будто душу окунули в большой котел с гниющими, разлагающимися трупами. Чувство было настолько омерзительным, что его тут же стошнило. Куски недожеванных орехов с карамелью в желудочном соке оросили глинистую землю и редкие пучки травы. Стошнив, Лайнеллу не избавился от мерзкого чувства. Секундное облегчение сменилось новыми позывами бунтующего желудка. Рвало его до тех пор, пока из желудка не исторглась вся желчь. Вокруг что-то происходило, крики, выстрелы, какие-то еще звуки непонятного свойства. Вот только археолога все это не волновало, ему было очень плохо. Когда его, наконец, отпустило, накатила сильнейшая слабость, и он завалился прямо там, на земле, рядом с собственной рвотой. Увиденное за минуту до полной потери сознания Лайнеллу позже счел бредом измученного сознания. Ведь кто в здравом уме будет всерьез воспринимать людей, кидающихся с рук огненными шарами, статуи, ломающие черепа, и синих трехметровых, полупрозрачных гигантов? В щит врезался эфирный конструкт. Физического вреда не нанес, зато прогресс структуру плетения. Спустя полсекунды в образовавшуюся брешь прилетело что-то похожее на копье тьмы, только хлипче. Заклятие развеяло поврежденный щит и разбилось о второй барьерный слой, с честью выдержавший это испытание. Вот только вместо того, чтобы развеяться, оно превратилось в слабого элементаля, принявшегося давить на защиту. Хм, надо признать, хитро придумано. И почему я не догадался так сделать? Открываю портал на план света, выдергиваю оттуда трех духов и натравливаю на образовавшуюся проблемку. Не прошло и пары секунд, как они разорвали элементаля враждебной стихии, после чего я послал их уже на тех мудаков, которые вздумали убить меня во сне. Их барьер стойко держался под натиском трех средней силы духов. Одного они даже развеяли с помощью роя подконтрольных астральных паразитов. Интересно, сколько я проспал, и какого хрена этим гадам нужно? Ладно, Кажется, пришло время активировать защиту. Не зря же я все это создал. Одна ментальная команда и моя гробница оживает. Энергия из накопителей одним резким толчком выплескивается в окружающее пространство. Благодаря этому активизируются мои стражи. Магические сердца големов оживают, личи просыпаются, готовые вновь служить. Всем им я велю разобраться с вторженцами. Благо, мертвые маги разумны и не лишены инициативы. Они поведут безмозглых болванов и сделают все в наилучшем виде. После этого подключаюсь к системе саркофага и даю приказ выпустить меня. Крышка медленно исчезает, смещаясь на астральный план. Ну а я выбираюсь из этого гроба. Тело почти не изменилось с тех пор с момента моего погребения, так что никаких проблем с адаптацией после долгого сна у меня не было. На ноги я встал твердо, сила в руках по-прежнему оставалась, магия отзывалась хорошо, словно проснулся после легкой дремы. Перед глазами был все тот же мрачный зал с охранными големами. Их я, в отличие от прочих, пока не активировал. Эти машины-убийцы были припасены мной на самый крайний случай, до которого нынешняя ситуация все же не дотягивала. Пройдя спокойным шагом в другой конец зала, даю ментальную команду, и массивные ворота пафосно раскрываются передо мной. Жаль, никто не оценит. Так, это еще что? Прямо передо мной из-под пола вылез высший элементаль магмы, одним своим присутствием начав плавить все вокруг. Эта сумрачная химера гения стихийников неплохо так попортила обитель чумы. Захотелось мне поиграть в египетского фараона, и вместо обычного мавзолея с собственной усыпальницей, я отстроил целый комплекс ритуально-художественного значения. Конкретно, в этом месте находилось помещение со статуями и барельефами, рассказывающими про смерть от различных болезней. Такой себе заповедник дедушки Нургла. Мерзость, уныние и горе. Так как все статуи отсюда уже перебрались в северо-западное крыло, где и был зафиксирован прорыв, композиция и так потеряла львиную долю жути. А эта образина неплохо так добавила, выжигая и плавя стены с полом. Вопреки ожиданиям элементаль не стал сразу кидаться на меня. Вместо этого он начал осторожно ходить вокруг меня, плетя один весьма сложный конструкт. Энда, кажется, передо мной не безмозглый дух стихии, направляемый волей мага, а весьма продвинутый стихийник, сумевший перевоплотиться в форму элементаля и не сойти, при этом, с ума. Так, судя по всему, он плетет астральную ловушку, совмещенную с призывом кого-то. Наивный юноша, попытайся он закидать меня большим количеством простых заклинаний и под этим делом попытаться скрыть создание объемного конструкта, тогда бы у него, может, что-то и вышло бы. Очень маленький, но шанс, а так, полный идиотизм. Пытаться переиграть архимага в мастерстве – заведомо проигрышная тактика. Он дегенерат или просто не знает, кто перед ним. За долю секунды создаю рой эфирных стрел, которые разнесли к чертям недоделанный конструкт стихийника, после чего сплетаю вокруг него буран. Как показывает практика, нет ничего хуже для смеси земли и огня, чем смесь воды и воздуха. И этот случай не стал исключением. Элементаль был силен, очень силен, но противостоящая стихия была безжалостна. Гася жар, замораживая, разбивая, заменяя одно другим. Поначалу стихийник пытался бороться с помощью магмы, но, потеряв треть своего тела, до него дошло, что таким способом он себя скорее в могилу сведет. Поэтому поставил самый обычный барьер и стал его всячески укреплять, строя дополнительные слои и защиту против энергетических пробоев. Буран давил на него, истощая силы мага и вынуждая концентрироваться лишь на обороне. Вот только продолжаться это грозило еще долго, минут 10. Столько ждать я не намерен, поэтому создаю под сотню мелких, острых ледышек с вплетенными в них заклинаниями астрального тарана, затем совмещаю их с бураном, после чего они взрываются, превращаясь в ледяную пыль, которая начинает с огромной скоростью грызть барьер стихийника. Спустя полминуты все было кончено, барьеры разрушились, буран продолжил уничтожать элементаля, но маг, то ли от отчаяния, то ли рассчитывая на что-то, полностью откатил стихийную трансформацию, превратившись в абсолютно голого, примороженного мужчину лет 50 с шикарной лысиной и не менее шикарным пивным брюшком. Интересно, оно ему дорого, как память, или ему просто плевать на собственную внешность? А ведь если бы я вовремя не отозвал свое заклинание, он бы в мгновение ока превратился в ледышку. Сопротивляемости высшего стихийного духа у него не было даже и близко. Пародируя злодея из прошлой жизни, имя которого за давностью лет забылось, беру мага в телекинетический захват и слегка придушиваю. Кто ты такой, и зачем пришел сюда? Кашляет, задыхается, но молчит. Даже попыток не делает что-то ответить. Так, в разуме у него, ожидаемо, неплохая защита. Взломать не проблема и не такие орешки раскалывал, но это опять время. И куча совершенно напрасных усилий. Проще допросить. Если уж совсем запираться будет, придется ломать его ментальный бастион. Ослабляю хватку на горле и тут же, не давая расслабиться, создаю простенькое, но действенное плетение, агонию. Чисто пыточная приспособа, дает по нервной системе, заставляя ее посылать в мозг ощущение чудовищной боли по всему телу. Уже полностью уничтоженную обитель чумы огласил дикий крик, очень быстро сменившийся подвываниями, кашлем и даже сухими всхлипами. Секунды агонии магу более, чем хватило. Еще раз повторяю, кто ты и зачем явился сюда? Будешь молчать, я сделаю еще больнее. Сказав это, раздвигаю губы, демонстрируя жутковатый оскал. На этот раз никакой магии, лишь натренированные сотнями лет владения лицом. Хаем, а у него вообще как с ночным зрением, судя по его виду, свою физическую оболочку он порядком запустил и, возможно, не делал себе никаких улучшений. «I don't understand you, old man!» – истерично закричал маг. «Тьфу ты! Забыл, что за века речь может сильно измениться. Похоже, он меня не понимает, как, собственно, и я его. Что-то на периферии сознания крутится. Кажется, в прошлой жизни этот язык был мне знаком. Возможно. Эх, нет, слишком много времени прошло. Что ж, придется копаться в его разуме. А что там у нас происходит снаружи? Однако ситуация складывается не самая радужная. Ко мне, оказывается, ломится 6 полноценных звезд. Треть големов уже выбыли из строя, больше половины восстановлению уже не подлежит. Двое личей превратились в костяную муку. У противников потери. Четверо однозначно мертвых и еще десяток раненых, которых усиленно чинят целители. Боевая звезда магов включает 7 чародеев-мастеров. Земли, воды, огня, воздуха, тьмы, света и жизни. Да, меня вынуждают заняться этим бардаком самостоятельно. Вот только, что мне делать с этим мужиком? Убить, но он может еще пригодиться. Ладно, сон, стазис и астральный поглотитель. Пусть пока спит, да сливает мне ману в накопители. Не трачу время на пафосную проходку по всем залам, хотя и очень хочется. Вместо этого телепортируюсь к месту боя. Благо, маяк остался цел, не иначе как чудом. Обитель страданий разрушили основательно. Сначала вторженцы уронили крышу вместе с внушительным слоем земли, а затем на этот бардак еще и наложилась куча боевых заклинаний, в том числе, конечно, и за авторством моих личей. Ну, вы у меня сейчас попляшете, суки. Пробуждение. Часть 2. Выпуская на волю раздражение от столь варварского пробуждения и вандализма, создаю рой средних по силе стихийных заклинаний. Первыми пошли в ход разнообразные огненные стрелы, копья, тараны и метеоры. Пламенный дождь обрушился на вторженцев внезапно и со всех сторон. Два щита, что держали отдельные семерки, тут же лопнули. Маги же, находящиеся под ними, превратились в обугленный прах. Однако, щиты тех, кто догадался к этому моменту объединить свои силы, устояли под огненной атакой. Но далось им это непросто, энергетический потенциал их барьера просел на 2/3. Однако, вопреки моим ожиданиям, оставшиеся вторженцы не стали крепить оборону и готовиться к следующему удару. Вместо этого они побежали. Мгновенно рассыпавшись, маги начали уходить с помощью коротких телепортационных скачков. Дальние перемещения блокировались моими чарами, созданными еще во время постройки гробницы и питаемыми от стационарных накопителей. Но вот телепортацию на коротких дистанциях я запрещать не стал. Конструкция плетений тогда бы усложнилась на порядок, да и энергопотребление серьезно бы выросло. Так усложнять себе жизнь я посчитал нецелесообразным. Чтобы не дать беглецам уйти, создаю несколько порталов в астрал, постаравшись открыть их перед магами. Мгновенно выдергиваю оттуда паразитов разной степени жирности, выжигаю им подобие разума и прошиваю туда несколько простых команд, после чего получившиеся скопления с животным остервенением кидаются на моих врагов, пожирая их души. Защититься от такого, будучи застигнутым, врасплох очень и очень сложно даже мастеру. Увы, не всех удалось так подловить. Двое все-таки ушли, прихватив с собой какого-то человека, зачем-то. Кстати, на поверхности был разбит лагерь. Похоже, мои враги использовали простых людей, чтобы докопаться до гробницы. Вот только какой в этом смысл? Судя по тому, что я видел, они более, чем сильны. Использовать магию для подобного вида работ было бы куда эффективнее. Ну а если такие ленивые, могли подключить к делу големов или элементалей земли. Да, нехорошо вышло. Големы и личи по моему приказу уничтожали всех, кто был на поверхности, не делая различий между магами и обычными людьми, которые, возможно, и ни при чем. А интересно, они одеты. Очень похожи на майки, шорты, джинсы. Вполне современная одежда для моей прошлой жизни, для 21 века. А это еще что? Ноутбук, что ли? Точно он. И даже работает. Только от пыли протереть надо. Это что же получается? Я проспал до наступления торжества научно-технического прогресса. Отвечаешь на мои вопросы. Я не делаю тебе больно и, возможно, даже не убью. Молчишь, и я выпотрошу твой разум, убью и превращу вот в это. Киваю на одного из стоящих рядом личей. Отирались они рядом со мной не просто для солидности. Эти бывшие в прошлом преступники ментально управляли оставшимися в строю големами, убиравшие весь тот бардак, который образовался возле моей гробницы. Затаскивали внутрь трупы, инструменты, технику, вообще все, что оставили вторженцы. А я, в целях осторожности, сплел над округой мощный скрывающий купол. Как подсказала мне память, в этом времени есть очень большая вероятность быть замеченным. Искусственные спутники, самолеты-шпионы, беспилотные аппараты, да даже мелкие вертолеты-дроны с камерами. Может быть, я ошибаюсь, и в этом мире технический прогресс еще не зашел так далеко, но лучше перестраховаться, чем жалеть о собственной глупости. И вот, дабы вникнуть в происходящее, хотя бы частично, я вытащил плененного в гробнице стихийника и, приведя в сознание, вновь начал допрашивать. Хотел сделать это внутри, но потом решил все же на свежем воздухе. Все-таки с просонья я соображал не очень хорошо. Забыл, что можно выучить незнакомый язык без прямого ментального вторжения. В свое время я разработал несколько заклинаний, по функциональной части повторяющие магию разума, но, по факту, к ней не относящиеся. Мне они помогали лишний раз не напрягаться. Ну а тем, кто в ментальной магии вообще не разбираются, этот набор плетений давал возможность хоть как-то работать с чужим разумом. Пока пленник спал, я применил к нему заклинание, считавшее с его поверхностных мыслей языковую матрицу и выдавшее ее мне в максимально удобоваримом виде. А где гарантии, что ты оставишь мне ЖИС? Еще один вопрос, и я тебя точно убью, но перед этим ты будешь молить меня о смерти. Лучше убей меня, старик, я ничего тебе не скажу. Жаль, мне, веришь или нет, не по нраву мучить людей, но ты сам напросился. Снова сплетаю агонию и наслаждаюсь истошными криками плененного мага. Сначала он просто орал, затем стал кататься по земле, бессистемно размахивая конечностями. Под конец у него выступили слезы, и, то ли от нервов, то ли в виде некой физиологической реакции, начались всхлипывания, как при истерике. Смотреть на это было откровенно неприятно. Все же этот пухлый маг не успел сделать ничего, чтобы вызвало у меня настоящую ненависть. Так что наблюдение за его мучениями не приносило ни радости, ни удовлетворения. По прошествии минуты я развеял агонию. Жадно хватая ртом воздух и тихо скуля, он продолжил рыдать, свернувшись на земле калачиком. «Если не хочешь повторения, отвечай на мои вопросы», — говорю пленнику спустя некоторое время, когда он уже, более или менее, отошел от пытки. Я все скажу, только не надо. Вот и замечательно, я рад, что мы договорились. Итак, кто ты и зачем явился сюда? Меня зовут Гарри Норт, я, восьмой наблюдатель Братства Стали. Я был послан, чтобы, проследить за, смелее. Я должен был проследить за действиями Братства Золота. Замолчи. Давай-ка расскажи мне для начала, что это за братства такие, что собой представляют, чем занимаются. Говори все, что знаешь. Ну, это долгая история. Слегка простимулировал я нервы на пятой точке пленника. Не надо, я все скажу. На заре веков, когда люди только начинали познавать этот мир, маги уже построили свою великую империю. Тысячелетиями они жили в мире и согласии, но однажды спокойствию пришел конец. Один из великих магов решил, что все остальные живут неправильно и ведут империю к гибели. У него было много сторонников, которые ему верили. Ха-ха-ха. За что? За то, что за ересь ты мне плетешь. Еще немного и я по-настоящему разозлюсь. Это история, то как возникли братства. Я же говорил, что это долгая история. Хорошо, ладно, продолжай. У великого мага было много сторонников, они ему верили и тоже призывали к переменам. Началась война, причины которой скрылись во тьме времен. Маги уничтожали друг друга с невиданным ранее ожесточением до тех пор, пока империя не канула в лету вместе с большей частью своего народа. Выжила лишь горстка чародеев, которые вынуждены были скрываться от людей. Так и возникли четыре братства. Братство стали, братство золота, братство дерева и братство камня. А почему братство? Среди выживших после этой войны было мало женщин. Да, как бы, я не знаю. Просто так называется. Ладно, продолжай. Братство стали поклялось защищать и оберегать гибнущий род магов. Братство золота поклялось, что чародеи не будут ни в чем нуждаться. Братство камня поклялось возвести для волшебников новые, тайные города. Ну а братство дерева поклялось, что маги не будут знать ранней болезни. И когда все это произошло? Давно, очень давно. Это не ответ. Когда? Тысячу лет назад. 2003. Когда? Те точные цифры неизвестны, но официальное летописание братств насчитывает 8000 лет. Ну и херня. Не удивлюсь, если он мне и про Атлантиду станет затирать. Итак, прерви меня, если я в чем-то ошибаюсь. Перечисленные тобою братства возникли после жестокой войны магов и представляют собой разделенное по сферам деятельности правительство. Я правильно понимаю ситуацию? Когда-то так и было, но сейчас братства разобщены и враждуют друг с другом. Почему же? Власть, деньги, артефакты, пожал плечами пленник. Все, как всегда. А теперь скажи мне, зачем это братство золота решило убить меня? И почему ты им помогал? Ведь ты, по твоим же словам, всего лишь шпион враждебной организации. Я не шпион, а наблюдатель. Братства враждуют, это так, но не воюют. Сейчас великий магистр Стелларина сам пригласил, допустил другие братства к раскопкам, чтобы никто не смел обвинить золото в сокрытии богатств. Мое братство не было сильно заинтересовано в этом деле, поэтому послали лишь меня. Камень и дерево же прислали сюда по бригаде. Занятно, но ты совершенно напрасно считаешь меня идиотом, которого можно заболтать. Я не... Секунд пять агонии этому магу не повредит, а то он, похоже, думает, что меня можно облапошить, не договаривая и скрывая правду за словесной шелухой и обтекаемыми оборотами. Так почему ты хотел меня убить? Я не хотел вас убивать. Я хотел захватить вас, чтобы вы не достались этим алчным ублюдкам из золота. Когда я ощутил внутри храма силу, которая может принадлежать лишь древнему магу, я понял, что отдавать такое сокровище в чужие руки нельзя. Сокровище? Какой вообще прок от тушки такого старика, как я? Догадываюсь, что он скажет. Эх, как-то вся эта история начинает слишком сильно вонять. Вы, древний маг, обладатель колоссальной магической силы. Силы, которая могла бы послужить нам. Мы деградируем, каждое новое поколение слабее предыдущего. Не намного, но слабее. В самом деле, Гарри, сколько тебе лет? 83. Будет через неделю. О, поздравляю с наступающим праздником. Спасибо. Судя по твоим словам, я не первый древний маг, которого встретили маги братств. Нет, седьмой, насколько мне известно. Я ничего о них не знаю. Я же всего лишь второй помощник магистра Изенкопфа. Такие тайны мне никто не доверяет. Ты сам сказал, что древний маг, обладатель колоссальной магической силы. Как же ты в одиночку собирался меня пленять? Я не думал, что это будет проблемой. Всем известно, что великие маги Великой Империи добровольно погружались в вечный сон, когда уставали от жизни. Все найденные в древних храмах маги спали. И ты думал, что я тоже беспомощное тело, которое с радостью послужит батарейкой для твоего братства. На этом наш разговор не закончился, я не убил пленника. Вместо этого он рассказывал мне в подробностях про эти братства. Чем живут, чем дышат, откуда берут деньги, как мыслят, как творят магию, как обучаются ей. Есть ли волшебники вне братств, сколько их? Опять же, я мог бы узнать все напрямую из его разума. Но тогда бы мне пришлось пропустить через себя посторонние мысли, чувства, ощущения, запахи и прочий ментальный мусор. Раньше, в молодости меня подобным было не испугать, но с определенного момента глубокое погружение в чужой разум стало вызывать тошноту. Слишком много я, в свое время, пропустил через себя. Как и обещал, ни нежитью, ни полноценным мертвецом мой пленник не стал. Я поступил хитрее. Так как он имел неплохую ментальную сопротивляемость вместе с достаточно развитым магическим телом, я превратил его в элементаля, окунул в стихию, подвергнув тело и разум значительному испытанию, перековал личность, используя давно проверенный метод. В результате у меня появился разумный и полностью преданный высший элементаль света. К счастью, Гарри был универсалом и одинаково хорошо работал со всеми стихиями. Развивая он одну или две стихии, был бы сейчас куда сильнее, но такой подход тоже имеет свои плюсы. На уровне магистра или архимага универсальность делает мага, если не богом, то очень близко. Правда, до этого еще надо дожить. И нет, не потому что могут убить, хотя и это тоже, просто смерть от старости может наступить раньше. Гарри, видимо, был очень амбициозным малым, раз встал на этот путь, и очень трудолюбивым, раз к 80 стал мастером всех стихий. Впрочем, его прошлая жизнь значения уже не имеет. Теперь он служит мне. Все прошлые привязанности, желания, чувства, стремления и мечты он оставил в прошлом. Нарекаю тебя Клавдий, отныне ты ангел света. Твое прошлое имя более не имеет значения, твоя прошлая жизнь – тленный прах, в ней не было смысла и цели. Отныне ты служишь высшему благу, говорю светящейся гуманоидной фигуре, стоящей передо мной. Я жажду служить, ответил он нечеловеческим голосом. Отлично, прими человеческий облик. Сначала элементаль заметно потускнел, после чего начал обрастать подробностями. Кожа, поры, морщинки, волосы, глаза, нос, ротовая полость, язык, пальцы, ногти, мышцы. Вместо толстого, стареющего мужичка передо мной предстал молодой красавец с короткими блондинистыми волосами, очерченными кубиками пресса и внушительной мужской гордостью. Ну, кто бы сомневался. Получив возможность менять внешность по своему усмотрению, каждый захочет быть молодым и красивым. Вновь введя в строй не сильно поврежденных големов и подняв с полсотни умертвий из разбросанных по округе трупов, я оставил их вместе со своим новым слугой охранять гробницу. Ничего больно ценного я там не хранил, так что и потерять не сильно боялся. Големов тоже, в общем-то, не жалко. А Личи и Клавдий, если что, уйдут аварийным телепортом в один из моих схронов. Больше всего меня сейчас волновало совсем другое. Судя по рассказанному, у моих учеников все пошло по женскому половому органу. Главное они сделали, заставили магов уйти в тень, не мешая естественному развитию человечества, что было не так уж и сложно, учитывая, что им, так или иначе, помогало большинство архимагов и магистров. Им даже удалось создать некую систему, которая контролировала магов и не давала им выйти за рамки. Но потом, уж не знаю когда именно, все полетело в тартарары. Они утратили контроль, власть захватил вообще кто-то посторонний и начал творить какую-то невообразимую хрень. Переписывание истории, охота древних магов, очень уж смахивающая на борьбу с конкурентами, вранье о деградации. Хотелось найти учеников и вдумчиво с ними пообщаться, но это подождет, для начала я должен навестить кое-кого. Когда Клавдий, будучи еще Гарри, только заикнулся о захваченных древних магах, у меня сразу же появилось очень нехорошее предчувствие. Я должен проверить, все ли хорошо, иначе беспокойство меня сожрет. Приняв форму эфирного дракона, я воспарил в небо, нырнул в низко нависающие над землей тучи и несколькими тяжелыми взмахами вместе огненно-реактивным ускорением вылетел уже над облачной массой. Время шло к закату, так что мне довелось насладиться красно-оранжевым солнцем и розовыми облаками, отражающими его свет. Красиво, ничего не скажешь. Эх, давно не летал. Ощущения слегка подзабылись, радостный адреналин и чувство почти безграничной свободы нахлынули на меня, словно горная лавина на неосторожных путников. Я резвился в воздушных потоках, выделывая разные трюки и кульбиты до тех пор, пока солнце не зашло за горизонт. Путь мой лежал на юг, в экваториальную Африку, в джунгли. Место далекое, малопроходимое, слабонаселенное даже местными дикарями. Идеальное место, чтобы спрятать что-то или кого-то. Можно было, конечно, лететь напрямую, над Западной Европой, Средиземным морем и большой пустыней, но, на всякий случай, я решил сделать небольшой крюк и лететь над океаном. Ночью в воздухе, высоко над землей, может быть довольно жутковато, пусть и по-своему красиво. Ориентируйся я только на глаза, мне бы, однозначно, было не по себе. Но я прекрасно ощущал магические потоки, астральные дыры, участки, где граница между этим и иным миром очень тонка. И даже мелких стихийных духов, резвящихся среди воздушных потоков, капель дождя и молний. Где-то рядом с Гибралтаром благодушие покинуло меня, а жизнь ткнула носом в неприятную субстанцию. Что произошло? Всего-навсего, 6 истребителей, которые грамотно взяли меня в коробочку. Проблемы мне были не нужны, поэтому я продолжил лететь, как летел, не делая резких движений. Надежда на мирное разрешение этой ситуации все еще теплилась где-то внутри меня. В прошлой жизни я не был знатоком военной техники, знал только основные модели и мог на глаз отличить советский самолет от натовского. Сейчас даже эти куцые знания порядком подзабылись. Однако не надо быть гением, чтобы понять, чьи истребители обретаются в Северной Атлантике. А эти ребята, если и отличались миролюбием, то только показным. Несколько минут мы спокойно летели. Возможно, они думали, что я самолет, и пытались связаться по радио, а их командование лихорадочно решало, что делать, сбивать странную цель или нет. Тем не менее, спокойный вояж подошел к концу. В паре метров надо мной пролетела ракета, оставив слегка выделяющийся в темноте светлый след. Сразу же после этого неподалеку просвистели еще две ракеты. Последнее предупреждение, как говорится, они показывают, что не шутят, пытаются напугать. Кажется, и мне пришло время проявить активность. Эфирный дракон, конечно, неплохая форма, но для боя, как ни странно, пригодная весьма ограничена. Основная ее функция – полет. А вот сейчас будет жарко. Перестраиваюсь из почти безобидной магической конструкции в великого духа огня, Феникса. Небеса озарились ярким светом от гигантской пламенной птицы от меня, а от пилотов потянуло самым настоящим, эталонным охерением. Делаю пару взмахов крыльями и резко поднимаюсь вверх. Истребители же промчались вперед, оставив меня позади. Правда, ненадолго. Самолеты развернулись назад, также став набирать высоту. По траектории полета было видно, что заходят они на меня, как на цель. Эмоции пилотов уже не пестрели удивлением столь ярко. Его место заняли страх и решимость. Видать, командование приказало им уничтожить цель, а они, хоть и трусят, но ослушаться не могут. Увы, без насилия в очередной раз не обошлось. Два передних самолета выпустили по мне три ракеты с самонаведением. Через пару секунд поключилась вторая двойка. Я даже не думал уклоняться. Во-первых, Феникс куда менее маневренный и подвижный, чем эфирный дракон. Во-вторых, а что мне будет? Щиты подняты, да и естественная сопротивляемость, фактически, стихийного бога может быть пробита, наверное, только с помощью ядерной бомбы. Очень мощной ядерной бомбы. Ну или заклинания высшего порядка. Ракеты врезались в меня, сдетонировав и, совершенно естественно, не причинив никакого вреда. Почти сразу после этого истребители, судя по всему, приблизившись на достаточное расстояние, открыли огонь из пулеметов. Тут уж я не стал изображать из себя блаженного пацифиста и ответил. Быстро, сильно и эффективно. Желания рассусоливать не осталось совершенно. Используя природные возможности своей формы, я максимально резко исторгнул энергию из огненного ядра, в результате чего пространство на полкилометра вокруг потонуло в высокотемпературном пламени. Пилоты умерли почти сразу, мгновенно прожарившись, а их самолеты превратились в обугленные железяки, осыпающиеся прямо на глазах. Разобравшись с этой помехой, я полетел дальше в форме Феникса, а то мало ли что, но не тут-то было. Меня снова догнали, и снова грибанные военные истребители, только не 6, а целых 16, и на этот раз они сразу открыли огонь, начав знакомить меня со всеми видами боеприпасов, которые у них были. Пробуждение. Часть 3, 18+. Вновь пользуясь властью нынешней формы, призываю ближайших духов огня, резвящихся в тучах, среди зарождающихся молний. Вбиваю каждому образ атакующих меня самолетов в качестве цели для игр. То-то пилоты охренели, когда в разные части их машин начали бить молнии. Не всегда заряда хватало даже на то, чтобы сжечь электронику. Но главное было сделано, враги отвлечены, а я получил возможность вдумчиво изучить память одного из пилотов. Надо же понять, во что мне посчастливилось вляпаться. Духи, тем временем, вовсю развлекали пилотов. Те уже успели рассеяться в разные стороны, пытаясь уйти гонящихся за ними шаровых молний. Элементали же были весьма игривыми ребятами и постоянно мелькали, перетекая то в электрический шар, то в разряд, стремящийся поразить эти быстрые серые штуки. За 3 минуты уже 4 самолета отправились на незапланированную посадку вместе с пилотами, не сумевшими выбраться из кабин. ХМ, мне просто невероятно повезло. Мало того, что меня засекли радары с американской базы, откуда и вылетели первые 4 истребителя, так еще и рядом проплывала ударная группировка флота с авианосцем в качестве флагмана. И вот, после потери самолетов мудаки с базы и мудаки с эскадры очень быстро скооперировались, придумав план по моему уничтожению. С базы были подняты по тревоге все, кто находился в расположении, и отправлены по моему следу с приказом заманить неведомую хрень поближе к эскадре, чтобы шарахнуть по мне зенитными ракетами с крейсеров. Многого пилот, у которого я копался в мозгах, не знал, лишь то, что ему сообщили на экстренном инструктаже. Мне же очень интересно, какого хрена военные так вцепились в неведомую хрень, которая неизвестным образом уже уничтожила их самолеты. Неразумнее было бы оставить все, как есть, передать всю информацию наверх, чтобы голова болела у них. Ладно, создаю с полсотни огненных шаров с наведением на все еще живые истребители. Результат был, в общем-то, предсказуемым. 6 самолетов взорвались, превратившись в кучу горящих обломков. Ну а я вновь стал эфирным драконом и полетел дальше, окутавшись сильным скрывающим барьером. Пусть это напряжно, в некоторой степени, но гарантирует, что ко мне уже больше никто не пристанет. Так и случилось, оставшийся путь был тихим и спокойным. Вековые деревья, лианы, змеи, комары-слоны, мухи-кровопийцы, растения с ядовитыми шипами и очень большая возможность заблудиться и не покинуть столь чудесные места уже никогда. Все это и составляют тропические джунгли Африки. Не говоря уже о крупных хищниках, вроде пантер, тигров, больших обезьян, пусть и являющихся всеядными, но тоже способных на агрессию. На место я прибыл под утро, когда местная фауна еще крепко спала, хотя звери в округе все же были мной потревожены. А как иначе? Огромный крылатый ящер, хоть и не совсем настоящий, с грохотом ломая деревья и все, что попадается на пути, приземляется на землю, после чего превращается в трехметровую смесь волка и пантеры, покрытую прочнейшим черно-красным хитином. Эта форма не имеет конкретного прообраза, я ее создал для наземных путешествий в условиях не самой дружелюбной внешней среды. Назвал ее дикозавром. Высокая скорость, хорошая проходимость, почти непробиваемая защита, да и боевые качества очень неплохие. В отличие от эфирного дракона и феникса, являющихся чисто энергетическими конструкциями, усовершенствованной версией элементального превращения, дикозавр во многом базируется на материальном. Другими словами, это наполовину живое существо, в которое я, как бы, вселяюсь. Создаю организм со своей биологией и инстинктами, но без разума, а затем становлюсь управляющим центром этого хищника. Добрался до места я минуты за 3. 3 огромных дерева с переплетенными корнями, кроны, почти закрывшие небо, лианы, свисающие тут и там, какой-то кустарник с лиловыми ягодами, пустивший корни прямо в центре этого своеобразного треугольника. Ничего вообще не говорит о том, что здесь под землей что-то есть. Ломаю нахрен корни, режу траву и начинаю рыть. Учитывая силу дикозавра и остроту его когтей, уже спустя 10 минут мне удается забраться на глубину 2,5 метров и чиркнуть по мифриловому люку, выбив искру. Еще чуть-чуть повозившись в земле, очищая вход, превращаюсь обратно в свой излюбленный образ старого архимага. Прикладываю ладонь к красному кубу кристаллу и подаю в него строго дозированные порции маны разного стихийного окраса и в определенном порядке. Очень своеобразный код, рассчитанный на мага, очень умелого и осведомленного, знающего, что и когда надо делать. В общем, никто, кроме меня, открыть этот замок не способен, в принципе. После того, как я набрал код, цвет кристалла сменился на зеленый, говоря о том, что доступ разрешен. И действительно, мифриловая плита стала полупрозрачной, сместившись на астральный план, превратившись для этого мира в бесплотный призрак. Запрыгиваю внутрь, на лестницу и начинаю спускаться вниз. Плита вновь становится материальной, закрывая вход, и отовсюду начинает поступать летучий газ, смертельный, поражающий не только физическую оболочку, но и духовно-энергетическую. Еще один уровень защиты. Мне это никак не вредит. Еще когда создавал этот газ, создал, заодно, и вечное противоядие от него. Спустившись, оказываюсь перед еще одной плитой с красным кубом. Точно так же кладу на него ладони и выдаю магический код, но уже совсем другой. Плита также проваливается в астрал. Ну а я оказываюсь в неплохой, уютной квартире. Потолки 5 метров в высоту, зачарованные так, чтобы показывать иллюзию неба. Летающие под ними люстры со светляками вместо свечей. Уютно потрескивающий камин и поленница с бесконечными дровами. Резной книжный шкаф со стеклянными дверцами. Книг было немного, всего несколько десятков, но они отличались разнообразием. Научные магические трактаты соседствовали с художественными романами и откровенно развлекательным чтивом на один раз. Рядом с камином стояло два кресла и один диванчик, рядом с ними был небольшой столик, на нем, в подставке, стоял шар, выточенный из магического алмаза Око Прозрения. Мощный артефакт, способный показать пользователю все, что угодно, в пределах этого мира. Чуть дальше, слева, за раздвижной стеклянной дверью находилась кухня. Там в стазисе хранился огромный запас разнообразного мяса, овощей и специй, а также муки, сахара, соли и прочих вещей, из которых порабощенный дух повар может сотворить любой кулинарный шедевр. Справа же, за точно такой же дверью располагались три спальни. Дальше, в той же стороне было по две ванны, два туалета и один большой бассейн. Красиво, уютно и совершенно никем не тронуто. Как я сотворил все это сотни лет назад, так оно и осталось. С одной стороны хорошо, вторжения явно не было, ни следов взлома, ни даже отголосков чужого присутствия, все чисто. С другой же, грустно все это, она так и не проснулась. Иду в одну из спален, открываю тонкую бежевую дверь из сосны и замираю. Сердце пропускает удар, а затем начинает стучать, как бешеное. По телу разливается застарелая боль и сожаление, вина и стыд, нежность, любовь и капелька желания. Все те эмоции, что я так долго держал в себе и подавлял, вырвались наружу и ударили по мне. На большой кровати, рассчитанной на двоих, лежала она, Моргана, такая же молодая и красивая, как и тогда, когда я ее сюда уложил. Грива черных, как ночь, волос покоилась на белой подушке, руки лежали вдоль тела, а на лице застыло отрешенно безмятежное выражение. Глаза были закрыты, и лишь вздымающаяся при каждом вздохе грудь говорила о том, что она все же жива. Только одна деталь в ее облике изменилась с нашей последней встречи. Живот, он довольно сильно вырос и округлился. Да-да, вы правильно поняли, моя жена беременна. Собственно, именно это послужило причиной того, что она превратилась в спящую красавицу, уснувшую на тысячу лет. Подойдя к кровати, я присел на край и коснулся рукой ее живота. Да, от плода исходит большая сила. Все так, как я и думал. При рождении наш ребенок будет очень силен. Возможно, даже сильнее меня в том же возрасте. Вот только если мой врожденный дар достался мне от меня же самого, только из другой жизни, наш ребенок черпал и черпает силу из своей матери, что сказывается на ней очень плохо, даже смертельно. Если бы не чары, которыми мне пришлось ее опутать, она бы умерла. Проблема детей в наших отношениях была очень болезненной. По прошествии времени, после множества неудачных попыток, мы выяснили, что чем сильнее маг, тем сложнее ему зачать дитя. А у нас супружеская пара состоит из двух могущественнейших магов, если не во всем мире, то в Европе уж точно. Казалось бы, мы обречены остаться бездетными и вымещать нереализованные родительские чувства на многочисленных учениках. Но я нашел решение этой проблемы. Спустя 120 лет, но все же нашел, мы смогли зачать ребенка. Вот только очень быстро выяснилось, что магическая и духовная структура только-только появившегося плода уже сформировалась и продолжала усложняться, потребляя энергию Морганы с огромной прожорливостью. Результатом этого стала кома моей любимой. Выходов у меня было немного. Ничего не делать и позволить жене умереть, попытаться удалить плод, рискуя, при этом, жизнью Морганы, так как энергетика матери и ребенка успела срастись в одно, да и мысль об убийстве собственного дитя мне очень сильно претила, тем более, что мы очень долго не могли его зачать, и этот ребенок был очень желанным. Увы, кормить плод своей или, какой бы то ни было, иной энергией я не мог, ему подходило лишь то, что производило ядро Морганы. Подстроить свою ману так, чтобы она полностью соответствовала, не мог даже я, слишком сложные материи даже для меня. Может быть, в будущем займусь микроэнергетикой. Ладно, не о том речь. Времени совсем не было, мне пришлось наложить на Моргану сложную систему чар. Если вкратце, я погрузил ее в не совсем обычный стазис. Процесс созревания плода очень сильно замедлился, при этом энергетика моей жены продолжила работать в прежнем режиме, тем самым полностью удовлетворяя потребности ребенка. Помимо этого, я позаботился о том, чтобы они получали питательные вещества в нужном объеме вовремя, встроив необходимый комплекс плетений в общую конструкцию. Что было не так уж и просто, многие заклинания конфликтовали друг с другом. Приходилось создавать дополнительные конструкции, чтобы они обеспечивали работу всей системы. В общем, Пришлось потрудиться. Первое время Моргана спала в нашей башне, но потом я решил уснуть и спрятал ее здесь. Именно этим, по большей части, было обусловлено мое желание погрузиться в сон на сотни лет. Имелись и другие весомые причины, но это главное. Я хотел уснуть и проснуться незадолго до того, как плод окончательно созреет. Однако меня разбудили намного раньше, да, осталось еще 100-200 лет. Наклонившись к любимой, целую ее. Пусть она мне не отвечает, но я все равно очень рад прикоснуться к ней. Касаюсь груди и слегка сжимаю сквозь лиф. Хм, а они определенно стали больше. Нет, не могу так больше. Встаю и быстро выхожу из этой спальни. Я вижу ее, могу прикоснуться, ощутить запах и тепло тела, но не могу быть с ней. Это ли не худшая пытка? Покинув спальню, иду в бассейн. Все-таки день у меня был сумасшедший, хочу расслабиться. Оказавшись у двери, ведущей в обитель Нептуна, слышу не очень громкое, но красивое женское пение. Ну да, как я мог забыть, здесь же русалки обитают. Я их специально сюда заселил, без какой-либо определенной цели, просто чтоб были. Захожу и вижу, как в небольшой бассейне, можно сказать, в ванне лежала прелестная русалка и, откинув голову, с закрытыми глазами что-то напевала на своем языке. Другая русалка втирала ей что-то в длинные каштановые волосы, имея вполне себе человеческий таз и ноги. Кажется, за прошедшее время они неплохо освоили метаморфизм. Раньше, насколько я помню, менять свою рыбью половину умели немногие и совсем ненадолго. Этот маленький бассейн является скорее местом отдыха и релаксации. Там дальше, на другой стороне этого помещения есть дверь, ведущая в большой бассейн. Мне пришлось немного поиграться с пространством, чтобы создать достаточно обширную полость с водой, где можно было бы нормально плавать, с полной иллюзией того, что ты плещешься в настоящем море. Там-то и обитают русалки. Будучи наполовину духами воды, мир они воспринимают, во многом, не так, как обычные разумные. Для жизни им нужна не еда, а магия. У них нет пищеварительной системы. Они не болеют и не умирают. В общем, для них перспектива жить в ограниченном, но зато насыщенном вкусной магией водоеме казалась не то чтобы приемлемой, а вполне отличной. И русалок совсем не тяготила работа, которую я на них взвалил. Ну там, содержать водные помещения в чистоте и порядке, прислуживать, если на то будет моя воля. Сейчас мне бы хотелось расслабиться, и в большой бассейн я не пойду. Кхм. Громко кашляю, привлекая внимание русалок. От неожиданности те вздрогнули и дернулись. Та, что лежала в воде с рыбьим хвостом, бросилась к дальнему краю бассейна, а натиравшая ей волосы прыгнула к стене, после чего, разглядев меня, они затараторили. Вместо того, чтобы вступить в диалог, просто посылаю им в разум нужные образы. Будучи наполовину духами, ментальное общение русалки воспринимали ничуть не хуже обычного. Успокоившись, рыбодевушки ответили мне точно таким же способом, я снова отправил им мысленное сообщение. На этом наш диалог закончился. Я сбросил свой балахон и с удовольствием нырнул в воду. Русалки же приготовились обслуживать меня. Взяли лечебно-ароматические мази, которых тоже тут было в достатке, и принялись густо намазывать ими руки. А затем прыгнули в бассейн и начали делать мне массаж прямо в воде с двух сторон, спереди и сзади. Благо, мази эти, помимо прочего, были еще и водостойкими. Та самая, рыженькая, с зелеными глазами и кукольным личиком, натирая мне живот, забралась ниже. Ее пальчики коснулись моего полувставшего члена, после чего обхватили ствол и стали нежно надрачивать. Вскоре такой же обработке подверглась и мошонка, оказавшись в плену нежной ладошки прелестной русалки. Это было хорошо, незамечательно и не феерично. Испытывал я в своей жизни ласки и получше. Но именно это мне сейчас и нужно было. Нормальный отдых после напряженного дня. Что касается русалок, то секс для них не является чем-то особым, сокровенным, запретным, как для людей. Для них подобные вещи лишь один из способов приятно провести время. Так что и приказ унять мое сексуальное напряжение русалки восприняли нормально и даже с энтузиазмом, ведь в процессе они получат много приятной маны. Вторая русалка, обладательница гладкой оливковой кожи и длинных, заплетенных в большую косу волос, вынырнула из вод и стала достаточно агрессивно массировать мне плечи, при этом, прижимаясь к спине своими объемными дынями. Видимо, намекает на то, что и ей хочется интима. Тем временем, благодаря рыжей русалке мой ствол пришел в полностью готовое состояние, изрядно окрепнув. передаю этим двум прелестницам новое ментальное сообщение. Одновременно встрепенувшись, они буквально вылетают из воды, вновь поменяв свои нижние части тела. Сделали они это с поразительной легкостью, будто для них это настолько же естественно, как плавать в воде. Однако, приятно видеть, что за сотни лет эти существа не деградировали, а развивались. Выбравшись на сушу, русалки отправились к входной двери, отделяющей убежище от комнат с бассейнами. При создании этого места я наложил барьер, который не дает русалкам свободно разгуливать вне этих помещений, попросту не пуская их в другие. Как ни крути, но полностью я им не доверяю. Мало ли, что они могут выкинуть, когда над ними не стоит могучая сила, способная тут же их покарать за поползновение в ненужную сторону. Все-таки русалки очень своенравны и опасны, и лишь сила способна их заставить вести себя прилично. Подойдя к двери, вношу изменения в защитные чары убежища. Эти русалки могут покинуть бассейн, но через 10 часов их телепортирует обратно, если они по каким-то причинам не вернутся. Впрочем, это скорее перестраховка, нежели реальная необходимость. Обхватив прелестниц за талии, вывожу их из помещения. Оказавшись за порогом своего привычного места обитания, они начали вертеть головами, разглядывая убежище во все глаза. Хотя рассматривать тут было особенно нечего, обычный коридор, пусть и неплохо оформленный художественно. Завожу русалок в одну из ванн и устанавливаю барьер, опять же, чтоб не разгуливали, где не надо. Хотя, мне иногда кажется, что у меня паранойя. Ванны, как и почти все здесь, не совсем обычные. Это, скорее, помещение для провождения различного вида релаксирующих процедур с использованием воды. Впрочем, здесь можно не только расслабляться, но и возбуждаться. Я оборудовал ванны удобными местами для секса, не знаю даже зачем, снова на всякий случай. И случай этот, как ни странно, наступил. Площадь ванной составляла 25 метров. В центре находилась полость с водой, устроена она так, что в ней можно с удобством сидеть или лежать. С левой стороны находилась массажная кушетка и диван, на котором лежал набор полотенец, от большого и пушистого, до маленького и жесткого, пригодного для ног и рук. Справа же был маленький амфитеатр, вдавленный в пол на 1,5 метра вниз, ступени скамьи и ровная, круглая площадка в самом низу. При этом, вся его поверхность была покрыта подушками, обитыми очень мягким мехом. Именно он являлся тем местом, где я собирался предаться нечестивой страсти с двумя русалками. Устраиваюсь с удобством в этом амфитеатре. Девушки рассаживаются, прижимаясь ко мне с двух сторон. Рыжая русалка снова схватилась за мой член и буквально насадилась на него своим ротиком, начав с большим усердием сосать. Ну, а ее подруга скользнула вниз, прямо мне между ног и стала лизать мошонку. Теплый ротик, упругие губки и влажный язычок сделали свое дело. Спустя 3 минуты я бурно кончил, обрызгав семенем личика рыжей русалки. Тем не менее, этого было, категорически, недостаточно. Сотни лет без секса требовали хоть сколько-нибудь представительной компенсации. Пусть я и могу обходиться без этого очень долго, имея очень хороший самоконтроль. Но сегодня, увидев Моргану, во мне всколыхнулось очень многое, в том числе, похоть.